Глава 39. Через несколько дней после знакомства с таинственной женщиной Ольга решила снова с ней встретиться. Она легла в кровать, когда Саша уже спал, устроилась поудобнее и приготовилась, но чувствовала себя как-то неловко. В прошлый раз она от чистого сердца помолилась, а тут ей было странно молиться Богу, чтобы он помог ей встретиться с непонятной женщиной во сне. «Как она, кстати, там говорила? Попроси матушку или какую-то великую пряху?» «Ну ладно, попробую», — решилась Ольга. «Матушка великая пряха, помоги мне, пожалуйста, увидеться с той женщиной, которая научила меня видеть свет». Хельга же на следующий вечер после встречи с Ольгой, уложив Альгерда спать, снова разожгла огонь и бросила в него щепотку сушеного клевера. «Ну, здравствуй», — сказала она озиравшейся Ольге. «Здравствуйте». Та подошла поближе. «Садись», — кивнула Хельга на бревно, на котором сидела. «Ну, как успехи?» «Ой», — подскочила Ольга. «Я видела, видела. Все люди светятся, если смотреть вот так, как вы рассказывали. Единственное, этот свет не видно через одежду, но если прикоснуться, то можно увидеть все». «Молодец, сама с этим разобралась. Значит, я не ошиблась в твоем даре». «Да, да, спасибо», — затараторила Ольга. «Это так удивительно и интересно». «Да сядь ты уже, не мельтеши». Ольга смущенно села. «Я могу научить тебя исцелять людей с помощью этого дара. Не всех, но многих. Или хотя бы делать им чуточку легче». «Правда?» Ольга хотела взять женщину за руку, но ее рука проскользнула сквозь руку Хельги. Она удивленно уставилась на свои пальцы. «Ты тут не в физическом теле, а в астральном, поэтому ничего взять не можешь». «А-а-а», — протянула Ольга, все еще смотря на свою руку. «Ну, так вот», — продолжила Хельга. «Учиться хочешь?» «Конечно», — снова вскочила Ольга, но, увидев насупившиеся брови Хельги, опять села. «Я буду тебя учить, но при одном условии». «Я согласна». «Да подожди ты, даже не выслушала, что за условия». «А, ну да, просто я так взволнована. Какое условие?» «После моей смерти ты станешь помогать моему сыну». Ольга раскрыла рот. В голове родилось сразу столько вопросов, что она растерялась, с какого начать. То ли почему эта женщина умрет, то ли как она сможет помогать ее сыну. Оказывается, у нее есть сын. Но Хельга, по выражению ее лица, догадалась обо всем. «Да, я умираю. Прикоснись к моей груди», — выпрямилась Хельга. «Но как же? Вы же сказали, что я не могу к вещам прикасаться». «Нет, я сказала, что ты ничего не можешь взять материального. А прикасаясь, ты как раз видишь не мое физическое тело, а такое же астральное. Свечение — это свойство астрального тела». Ольга прикоснулась и увидела огромную коричневую область. По краям она была светлее, а в глубине темнела почти до черного оттенка. «Вот так коричневым светится заболевший орган, который постепенно забирает жизнь». Ольга испуганно отдернула руку. «Не бойся», — прокашлялась Хельга. «Заразиться ты не можешь. Когда прикасаешься к любому телу, к области контакта стремится золотистая энергия. Это энергия здоровья и самой жизни. С помощью нее можно исцелять. У тебя есть дар. Ты можешь управлять этой энергией внутри другого человека. Для этого тебе нужно сосредоточиться и мысленно подтянуть его золотистый свет к любому другому месту. Все, что отличается от золотого, та или иная степень повреждения тела». Ольга слушала, затаив дыхание. Наконец-то ей открывались знания, которые она так жаждала получить. Хельга подробно рассказала, каких цветов бывают свечения и что они означают. «Обычно, когда есть зеленоватый или голубоватый, это не страшно», — объясняла она внимательной ученице. «Если долго наблюдать за человеком, то можно увидеть, как его золотистая энергия сама подплывает к этим областям и растворяет их. Это заложенный в каждого из нас дар самоисцеления. А вот когда появляется серая энергия, то она как бы отталкивает золотую, и поэтому человек сам не может справиться со своей болью. Вот как раз в этот момент, прикоснувшись к нему, ты можешь силой воли направить его же золотой свет на серый, и он будет постепенно растворяться. Скорость зависит от изначального объема и интенсивности. А вот когда появляется черный, если он небольшой, ты можешь только попытаться создать вокруг него кокон, который не позволит черноте расти, но растворить его уже не получится. А оранжевый, красный и коричневый? Эти цвета появляются, когда у человека наступает истощение. Чаще всего ты будешь видеть их в каких-то конкретных областях, относящихся к органам. Действовать так же, направлять к ним энергию, чтобы растворять оранжевый и пытаться высветлить красный. Коричневый практически не поддается изменениям. Он просто становится воронкой, высасывающей золотую жизненную силу. Направишь туда, вмиг заглотнет и расширится. Поэтому, когда видишь коричневый, нужно стараться наоборот, не пускать в него золото. Тогда человек продержится дольше. Также можно помогать в этом случае травами, но про них уж точно не сегодня, и так много всего рассказала. Тебе и это бы запомнить. А ну давай повтори, что услышала. Ольга пересказала практически все верно, перепутав только значения голубого и зеленого. «Вы говорили, что я могу перенаправлять золотистое свечение внутри другого человека, а внутри себя?» «Ну, конечно же, с себя и нужно каждое утро начинать». Проснулась, огладила себя по всему телу. «Вот тебе и восстановила гармонию, а дальше уже вставай и делай свои дела». «Ух ты!» «Вот тебе и ух ты! Ладно, как говоришь тебя, Ольга, тебе пора уже». «Подождите! «А как вас зовут?» «Хельга», — улыбнулась травница и кинула щепотку сухого клевера в костер. «Хельга», — проснувшись, вспомнила Ольга. «Какое совпадение!» Как-то в юности она искала значение своего имени и обнаружила, что по одной из версий оно происходит от древнескандинавского имени Хельга — «святая, светлая, ясная, мудрая». «У нас с ней, можно сказать, одно имя и одна сила, хотя, может, я просто схожу с ума?» Тут Ольга вспомнила, что надо себя погладить. На позвоночнике не совсем достала между лопаток, но в целом прошлась ладонями везде и почувствовала приятные ощущения, будто сил появилось больше и настроение заметно улучшилось. Саша встал раньше и уже ушел. Ольга пошла будить Варюшу. И сделала это новым способом, огладив девочку по всему телу. Та впервые проснулась без обычного нытья. «Не хочу в сад, хочу спать». Все последующие дни Оля проверяла на себе и близких новые знания. Когда случилась следующая встреча, у нее уже были заготовлены вопросы. «Хельга, а разве нельзя свой золотистый свет направлять в другого человека?» Та внимательно посмотрела на Ольгу, размышляя, говорить или нет. Она ведь могла ее использовать и заполучить от женщины хотя бы несколько лет для своей жизни. Но потом вспомнила, кто послал ей эту ученицу, и поняла, что не может. Не может врать и манипулировать. Главная заповедь целительницы — никогда не вливай свою энергию в другого человека. Ольга удивленно посмотрела на Хельгу. Первый раз она услышала от наставницы такие сильные эмоции в голосе. «Отдавая свою жизненную силу, ты, конечно, помогаешь другому человеку исцелиться, но при этом теряешь сама. Сначала силы, потом здоровье, а потом и дар к исцелению. Вот когда ты прикасалась к людям там у себя, видела же, как их золотая энергия скапливается в месте прикосновения». Ольга кивнула. «Прикоснись ко мне». Ольга послушалась и снова удивленно воскликнула. «Ее тут нет вообще!» «Именно», — подтвердила Хельга. «Когда вливаешь свою здоровую энергию в другого человека, ее становится мало и уже не хватает на самоисцеление. Со временем другие энергии начинают ее растворять. Вот видишь, у меня основная энергия оранжевая. Помнишь, что это значит? Истощение. Да. И между ней коричневой областью болезни красная, крайняя степень истощения. Постепенно она будет растворять и оранжевую, а коричневая, в свою очередь, будет овладевать красной. «Так это значит, что вы кому-то слили весь свой золотой свет?» — перебила ее Ольга. «Ну, не весь, но очень много. Остались крохи, которые потом растворились в оранжевом». Ольга ошарашенно смотрела на Хельгу. «А неужели нет способа восстановиться?» «Есть ритуалы, завязанные на летний праздник солнцестояния и на дни осеннего и весеннего равноденствия, но они работают, когда только совсем чуть-чуть потеряла золото, а любая целительница решится отдать свою силу лишь в крайнем случае. Но в таких случаях чуть-чуть не поможет, нужно бахнуть как следует. Поэтому никогда, слышишь, никогда не отдавай свою силу, поняла?» Ольга кивнула и задумалась, что-то не сходилось. «Так, а почему нельзя по чуть-чуть, а потом это чуть-чуть восполнять?» «Да потому что, когда человек болен несмертельно, ему достаточно того, чтобы ты распределяла его собственную энергию. Вот как раз с такими больными можно проводить ритуалы на природные праздники. Это поможет им восстанавливаться быстрее. А когда у него уже болезнь, угрожающая жизни, то ему нужна большая доза вливания, которая подкосит тебя. Понимаешь?» «Кажется, да». Они сидели и молчали, пока Ольга укладывала у себя в голове то, что услышала. «А можно вопрос?» — наконец спросила она. Хельга кивнула. «А в кого вы влили всю свою энергию?» «В сына». Они снова замолчали. Ольге хотелось узнать подробности, но она не решалась спросить. Думала, когда Хельга будет готова, сама все расскажет. А Хельга молчала, не зная, как после всего сказанного подступить к своей просьбе. Она понимала, что хоть Ольга и согласилась в плату за обучение помогать ее сыну, но тогда она не знала, как именно. «На сегодня достаточно, тебе пора». Ольга кивнула и, почувствовав сладкий аромат дыма, отброшенный в костер сухой травы, проснулась. Сегодня у нее должна быть консультация. «Сегодня у меня встреча с клиенткой, вот и попробую сразу поработать с энергиями Юлии».